Все, кто хотел, ставки уже сделали сразу после окончания жеребьевок, так что не думаю, что будут большие очереди. Должен успеть. В глазах паренька мелькнул отблеск наживы, и он уточнил, сколько ставить на Тайня. Все, нет, так рисковать не стоит. Мои выводы основаны только на наблюдениях и могут быть ошибочны. Но все, что сегодня мной будет выиграно, вот это все поставь. Вы не против, если я так же поступлю? Спросил зачем-то меня Аун. Твои деньги, твой выбор. Пожал я плечами в ответ. Тогда я сейчас и побегу, займу удобные места, паренек договаривал, уже вставая со скамьи. Беги. Отмахнулся я от юноши, который решил меня, видимо, довести, прося разрешения по любому поводу. Прошло совсем немного времени после того, как он убежал, как за мной пришел знакомый служка и попросил следовать за ним. Глава 17. Пока ожидал начала своего боя в подтрибунных помещениях, не мог видеть, как проходят другие поединки на песке. А в этот раз мне было любопытно, кто же победит. Потому как передо мной на арене сражалась никто иная, как Парви Малик, и я скрестил пальцы, чтобы эту красотку, от которой так без ума местная публика, выбили из турнира именно на этой стадии. Служка, стоящий рядом, наверное, думал, что его подопечный медитирует, стоя с закрытыми глазами и оперевшись на турнирное копье. Но я просто вслушивался в доносившийся даже до этих помещений рев толпы на трибунах. И чем дольше слушал, тем все труднее мне было не улыбаться. Судя по гулу разочарования, дела Парви шли совсем нехорошо. И чем дольше длился поединок, тем тише становились трибуны, что тоже было хорошим для меня знаком. Я и правда не хотел встречаться с этой девушкой в бою, и предпочел бы, чтобы лавры за победу над ней, а также весь зрительский гнев и раздражение за данную победу, получил кто-то другой, а не я. Увы, но, видимо, меня прокляли квестеры и подкрутили мою везучесть в отрицательную зону. Ничего в этом цикле мне не дается просто так, хотя в прошлом случались и приятные неожиданности. Однажды прошлый я буквально на пустом месте, проходя подземелье, которое местные зачищали по откату на протяжении уже 2000 лет, умудрился найти артефакт мифрильного класса. А так как на тот момент прошлый я был на стали, то тот артефактный кулон неплохо помог мне в более быстром продвижении по рангам. Я его продал за хорошие деньги, и вырученных средств хватило на лучшую экипировку металлического витка. Но в этом цикле, видимо, подобное везение мне не положено, потому как, к моему глубочайшему сожалению, Парви Малик все же выиграла свой бой, и трибуны бесновались по этому поводу почти 10 минут. И как не спешили организаторы вместить все бои в сегодняшний день, они дали толпе выдохнуться, прежде чем объявить следующую пару поединщиков. А эта следующая пара включала и меня. ВСТРРРРЕЕЕЧАИКРАТКАЯТЕЕЕРРРЕЕКРАТКАЯВЕН из Сиэтла, объявил меня распорядитель, и его противник, ТААКРРРРБУУДАРРР. Несмотря на то, что Такр был местным и служил в охране торговых трактов, мне показалось, что трибуны по какой-то причине больше отдавали предпочтение мне, а не ему. Надо будет поспрашивать на эту тему Ауна, откуда появилась такая аномалия. Раз мальчишка держит уши открытыми, то может прояснить столь резкое изменение настроения людей. Но эти мысли быстро вылетели из моей головы, как только распорядитель дал отмашку на начало боя. Так как я знал, что сегодня буду сражаться, то, разумеется, заготовил несколько планов на этот бой, в зависимости от того, кого из противников мне выдаст жребий. Когда гадать было уже не нужно, и я узнал имя своего оппонента, то эти планы немного скорректировал. Но после просмотра поединка Ранина, с акцентированно театральным подходом землянина к сражению, мне в голову пришла мысль, взять данный подход на вооружение. Поэтому все заранее заготовленные планы я сейчас выкинул на свалку, прорабатывая новый прямо на ходу. Обычно подобный подход с резкой сменой запланированного, далеко не лучший выбор в бою, но я был уверен в своей победе в любом случае, так что почти не рисковал. Моей главной задачей было не просто пройти в следующий этап, с этим я бы справился и с закрытыми глазами. Так Рбудар по местным меркам, возможно, и был хорошим бойцом. Он исповедовал один из так называемых диких стилей, когда ты сражаешься, ведомый инстинктами и природной яростью, что-то вроде знаменитых берсерков на земле. А так как охранник торговых троп был физически развит и явно уделял внимание тренировкам, то он был и правда непростым противником для многих на бронзе. Тем более, адепты диких стилей встречались нечасто, так как требовали от своего последователя определенного склада характера, и из-за этой относительной редкости многие просто не знали, как правильно сражаться с таким врагом. Я знал. К тому же боевое сатори, в которое я научился входить, было прямым контраргументом к любому из диких стилей. Потому как эмоции, даже самые разрушительные и яростные, всегда проиграют вдохновению. Так что я и правда мог закрыть глаза, войти в транс и закончить этот поединок за секунды. Мог, но делать этого не собирался. Потому как одной из основных задач на этот бой у меня было вернуть высокий коэффициент ставок на меня. И, увы, это было настолько непросто, что ни один из задуманных мною подходов не давал большой надежды на успех. И только шоу, устроенное Ранином, натолкнуло меня на, возможно, правильную мысль. И именно эту мысль я задумал реализовать. Первоначальным моим планом было разыграть типичную сцену из земного боевика, где в начале и почти весь бой главный злодей возит главного героя по песку лицом, но в конце главный герой собирается с силами и завершает поединок в свою пользу. У этого плана был только один недостаток, но он был фундаментальным. Я не актер, и местная публика, скорее всего, быстро бы раскусила мой театр, но увиденное мною в поединке Ранина и воспоминания об общении с Йолань, и о поведении девушки при нашей встрече, два эти внешне никак не связанных между собой события зародили в моей голове новый план. Я вышел на песок арены почти так же, как появился на нем впервые на отборочном раунде. Полное спокойствие, близкое к равнодушию, читалось на моем лице и сквозило в каждом из моих движений. На фоне моего противника это выглядело особенно эффектно. В отличие от меня, Такер Будар, стоило ему выйти из-под трибунных помещений, сразу принялся накручивать себя. Он выпячивал грудь, потрясал своей секирой, даже ревел, обращаясь к трибунам. Но при всех этих внешних проявлениях агрессии, вперед не лез. А когда я спокойным и размеренным шагом направился в его сторону, перехватив копье в боевую позицию, то этот разыгрывающий из себя яростного берсерка боец даже отступил. Он меня боялся, точнее, опасался. И я видел, как этот, пусть и легкий, но страх бесит самого Такера, раздражает его. Но этот противник был из тех, кто умеет свой страх повернуть себе на пользу. Таких людей страх не парализует, а наоборот, придает им дополнительные силы и делает их более осторожными и опасными. Если бы я хотел победить легко, то мне следовало рвануть вперед и воспользоваться тем, что враг находится в противоречивом состоянии, напасть на него до того, как он развернет свой страх себе на пользу. Но вместо этого я, как и на отборочных, дошел до центра арены и остановился. Только, в отличие от того случая, на песок садиться не стал, а воткнул древко в землю и разве что неторопливо поворачивался вслед за нарезающим круги по периметру арены врагом. И с каждым таким кругом Такер накручивал себя все больше. Его глаза наливались кровью, а рычание, прорывающееся сквозь сжатые зубы, все отчетливее напоминало звериное. Но подобное потакание внутреннему зверю со стороны моего противника вовсе не означало, что он резко разучился владеть оружием и вот-вот кинется на меня, тупо размахивая секирой направо и налево. Нет, есть специальные техники, позволяющие сохранять над собой контроль, и этими техниками Такер Будар владел превосходно. Его нападение было стремительным, резким, неожиданным. Он, словно тигр, рванул вперед, быстро, агрессивно, так что песок, вылетевший из-под его ступней от неожиданного старта, еще не осел, а он уже преодолел больше половины разделяющего нас расстояния. В этот момент он и правда походил на тигра, на разумного тигра. Я мог бы встретить это нападение минимум тремя уходами, двумя блоками и четырьмя контратаками, но вместо этого выбрал иной вариант. Вспоминая, как двигался Ранин, и что он подчеркивал в ходе своего боя представления, я поступил похоже. Только если фехтмейстер делал акцент на школе дракона, то я взял за основу стиль журавля, который больше подходил для моей внешней стилистики. Стремительное нападение Такера, которое по задумке врага должно было меня смести с места и нанести критические повреждения, провалилось в пустоту. Провалилось, потому как перед тем, как лезвие секиры нанесло удар, прочертив линию смерти по моей груди, я в высоком прыжке взмыл вверх и, опираясь на воткнутое в землю копье, буквально взлетел на 2 метра над песком, крутанулся неполным сальто и ударом ступней по спине отправил промахнувшегося врага катиться по арене в сторону ближайшей трибуны. Все это время мое копье так и стояло воткнутым в землю, и после того, как противник пропахал носом песок, я не кинулся его добивать, а замер в классической стойке ожидающего журавля, стойке, с которой начинается знакомая многим на трибунах ката боевых тварей. На этот первый обмен ударами публика среагировала по-разному, противоречиво, а вот мой противник разозлился еще больше, резко вскочил на ноги и развернулся ко мне, его ноздри расширились, а глаза полностью налились красным. Это был уже не тигр в человеческом обличии, а разъяренный бык. Его новое нападение было не столь быстрым, как первое, но куда более размашистым и по-настоящему злым. Я всей кожей ощущал, что если подвернусь под его лезвие, то он не остановит своего удара, убьет без малейшего сомнения и сожаления. Поняв, в чем ошибся в первый раз, во второй своей атаке он действовал более широко, а не сосредоточился на точечном ударе. В этом была своя логика. Стиль журавля славится своими резкими широкими, на всю длину шага, переходами и мгновенными перетеканиями из очень высоких в буквально стелящиеся по земле стойки. Поэтому он и выбрал сейчас этот подход, а именно, наступать пусть не так быстро, как в первый раз, зато куда более широко, отрезая взмахами своей далеко не маленькой секиры мне иные пути для маневра, нежели отступление. Земное фехтование прекрасно знает, как копейщику отвечать на подобное нападение, ведь при широких махах противник открывает свои ладони, которыми он держит древко секиры, и, в отличие от меча, шпаги или рапиры, эти ладони не прикрыты гардой или иной защитой. Стремительными выпадами, рассчитав амплитуду его взмахов, я мог оставить пальцы такра на песке, лежащими отдельно от его рук, и тем самым закончить бой. Но мне столь раннее окончание поединка было не нужно. Вместо этого простого решения я дал Будару приблизиться и даже попробовать нанести удар. Мое копье резким рывком поднялось вверх, пропустило взмах секиры мимо, а затем вновь стремительно воткнулось в землю. И я во второй уже раз, используя его, как опору, взлетаю над песком. Моя правая ступня отводит обух вражеского оружия в сторону, а левая пятка со всей доступной на бронзе силой и скоростью, под аурами усиления и ускорения, бьет такра в центр груди. Когда я вновь встаю на землю, мой противник все еще летит назад, и только через мгновение после того, как я принимаю стойку ожидающего журавля, он спиной падает на песок арены в 5 метрах от меня. Обычный человек после такого не поднялся бы никогда, даже если бы он был суператлетом. Но это Айн, а мой оппонент стоит на бронзовом ранге развития ядра. Поэтому через пару вздохов так встал на ноги, пошатнулся, но даже не выронил свою секиру из рук. И даже в этом случае я его пожалел, не добавив к своему удару разряд. Не говоря уже о том, что за миг до удара мог магией иллюзии нанести себе на пятку знак Дес, руну разрушения. Большинство зрителей уже поняли, что я делаю. Так как многие из них на трибунах с самого утра, то они видели Бойронина и начали догадываться, что я, по сути, повторяю его, если не по форме, то по духу. И реакция трибун на это вновь была неоднозначной. Кому-то понравилось, а кто-то наоборот принялся освистывать. Такр тоже пришел к понятному выводу, что с ним играют. И это привело моего противника в еще больше бешенства. И вот сейчас, находясь в таком состоянии, он был максимально опасен. Я же словно не вижу этого, продолжая ждать нападения в той же позиции и в той же стойке, что и в первый, и во второй раз. От моего врага в прямом смысле идет пар, поднимаясь над его плечами. Его глаза горят, его дыхание напоминает рык льва. Лезвие его секиры приобретает ярко-красный оттенок раскаленного металла. Магия огня, усиливающая оружие. В прошлом своем бою он этим приемом не пользовался, и я думаю, что сейчас он решил выложить на стол свой главный козырь. Так Арбудар начинает движение в мою сторону. Движение мощное, неостановимое, размеренное, как лава при извержении течет вниз по склонам вулкана. Стиль огненной гривы, и для бронзы это круто. Мало кто может похвастаться, что смог освоить даже начальные упражнения этой школы на столь малом развитии ядра. На трибунах также нашлись знатоки, оценившие показанный Такром уровень. Я же делал вид, что не понимаю произошедшего с ним изменения. И, как и в прошлые 2 раза, встречаю своего противника в том же стиле. Но в этот раз моя связка из ударов ногами не достигает цели, и мне приходится, словно кошке, изворачиваться в воздухе, чтобы не упасть на спину. И причиной этому то, что мое копье разрублено надвое как раз в тот момент, когда я перенес на него свой вес, чтобы начать прыжок. Раскаленное лезвие чужой секиры проносится над моей головой буквально в сантиметре. И это немного перебор, так как могло повредить мою новую прическу. Прическу, которая мне так нравится. Не меняя стиля, широко разведя руки в стороны, я в нижней стойке рву дистанцию. От моего копья у меня осталась только нижняя часть древка в левой руке. Вторая же часть, с наконечником, осталась лежать на песке в центре арены. Я рассчитывал, что Такрбудар, получив столь весомое преимущество, тут же продолжит свою атаку. Но я немного недооценил, насколько за эти минуты боя успел задеть чувства охранника караванных троп. Вместо нападения он прервал атаку, наклонился, подобрал наконечник моего копья, показал его зрителям и затем бросил за пределы арены, после чего развернулся ко мне всем телом и, ногой очертив то, что центр арены теперь его, взревел таким рыком, которому позавидовал бы Кинг-Конг. Вот же хитрый гад. Он принял мою игру и развернул ее теперь против меня. Заняв центр, он не спешит нападать, всем своим видом показывая, что он здесь теперь царь, и это мне теперь надо доказывать обратное. Доказывать, практически безоружным. На моем лице сохраняется спокойное выражение. Мои движения все так же размерены, как и ранее, а дыхание ровное. Но именно это и показывает зрителям, что я в тупике, что я проигрываю, потому как именно на Востоке понимают, насколько важно сохранять лицо, даже если все складывается против тебя. Вот если бы я испугался или начал метаться по сторонам, то нашлись бы те, кто подумал, что все происходящее – не более чем игра с моей стороны. Но то, что я пытался выглядеть после потери оружия и после того, как отдал центр, так, словно ничего важного не произошло, вот это и заставило трибуны поверить в то, что я проигрываю. Наверное, Юлань все же права, и во мне есть неплохие задатки актера, потому как в это представление поверили не только зрители на далеких трибунах, но и мой противник. А зря, потому как я видел тот его финт, знал, что он целит на самом деле не в меня, а в мое оружие. По сути, все прошлые два раунда я и провоцировал его поступить именно так, и он повелся, лишил меня копья, занял центр, все, как он и желал. И как нужно было мне, надо было показать зрителям, что меня можно победить, что и у меня есть недостатки, и у меня это получилось прекрасно. Следующие почти 10 минут поединок шел по одному сценарию. Я пытался нападать со сломанным черенком в руках, именно пытался, потому как все эти попытки были безуспешны. Безуспешны настолько, что даже самый тупой зритель должен был уже догадаться, что у меня нет никакого плана на то, как выправить ситуацию. И я лезу вперед только для сохранения лица. И то, что я каждый раз после таких атак откатывался назад с невозмутимым видом и спокойным дыханием, только подтверждало в чужих глазах мою полную беспомощность. Я даже начал уставать, немного. Мне думалось, что Такру надоест надо мной издеваться намного раньше, и он пойдет вперед. Но тот буквально наслаждался тем, как превосходит меня на глазах тысяч людей, без особого труда отражая каждую из моих атак. Я уже давно вычислил как минимум 4 его слабых места и мог победить его в любой момент, даже выкинув черенок из своих рук. Но если бы я сделал так, то показал бы свой истинный уровень, и даже малейший заработок на ставках на самого себя стал бы для меня невозможным. Поэтому я продолжал свои наскоки, разве что с каждым разом нападал все медленнее, позволяя своим плечам опускаться все ниже и ниже. Прошло еще 5 минут. Как-то Кру все же это представление надоело. Он встретил мое очередное нападение жестким блоком и перешел в контратаку. Взмахи его секиры заставляли меня крутиться, вращаться, вертеться. Песок из-под моих ступней буквально летел во все стороны. Так стремительно мне приходилось отступать. И любому зрителю стало ясно, что если я не сменю выбранный стиль, то Такр меня вскоре зажмет. Но сменить стиль после того, как я сам столь пафосно начал этот бой, означало что? Правильно, потерять лицо, и я остался в школе журавля, чем вызвал еще более кровожадную улыбку на лице Такра. Ему уже было мало просто победить, он хотел размазать меня, растоптать, унизить. И на этом я его подловил, сделав вид, что оступился от усталости. Ему надо было сразу нанести добивающий удар, но он промедлил, даже бросил победный взгляд на трибуны, на чем и погорел, получив пяткой под колено и обрубком копья прямо в пах. И, как и в прошлый раз, в этот удар я вложил всю силу бронзы и поддерживаемых аур, даже добавил немного разряда, примерно на треть доступной мне мощности. В этот раз, в отличие от того случая, как он поймал удар моей пятки в грудь под теми же усилениями, Такрбудар с песка уже не встал. Он продолжал лежать на арене, свернувшись калачиком и прижав ладони к своему паху, игнорируя валяющуюся на земле секиру, даже тогда, когда распорядитель объявлял победителя. С песка я уходил, слегка пошатываясь, под бурные и, как мне показалось, вполне искренние аплодисменты трибун. Надеюсь, подобные сложности того стоили, и найдутся те, кто будет ставить против меня в следующем раунде. Глава 18. Как только я шагнул с яркого песка арены в подтрибунные помещения, ко мне едва различимой на фоне столь резкого перепада освещенности тенью метнулся Слушка. Сохраняя образ, молча и с достоинством передал ему обломок копья. К чести молодого служителя, тот принял сломанное древко так, словно это было целое и к тому же боевое оружие. «Проводи меня в комнату с моими вещами», — приказал я. «Сегодня боев с моим участием больше не планировалось, так что находиться в предоставленных алхимиками одеждах, тем более одеждах грязных после столь длительного поединка, мне не хотелось. На земле я бы сейчас пошел в душ, но на Айне подобная роскошь была невозможна, и я был рад просто переодеться в чистое». Слушка довел меня до комнаты и с помощью висевшего у него на поясной цепочке амулета снял с двери охранную печать, после чего глубоко поклонился и жестом пригласил меня войти. Скинув с себя грязную турнирную форму, бросил ее в угол. Здесь было так принято, если надо что-то постирать. Принюхался, так и есть, от меня вполне ощутимо разило потом. С точки зрения местных, в легком запахе пота не было ничего предосудительно, но от меня сейчас несло далеко не легко. В комнате находился кувшин с питьевой водой, но я использовал эту воду не по прямому назначению. Смочил относительно чистый фрагмент турнирных одежд и протер свое тело. Не душ, конечно, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вот если бы я владел магией воды хотя бы на уровне немногим выше минимального, то той воды, что была в питьевом кувшине, мне бы хватило, чтобы привести себя в полный порядок. Но, так как я пока не собирался тратить свое время на освоение иных стихий, кроме молнии, то мне и в будущем придется терпеть некоторые бытовые неудобства. Неудобства, которые можно было бы решить, применив иные школы магии. Тем не менее, когда я покинул комнату для переодеваний, от меня пахло вполне приемлемо. И запах моего пота можно было учуять, только находясь в паре шагов и активировав ауру восприятия. Попросил ожидающего у входа служку, чтобы к завтрашним боям моя турнирная одежда была постирана, а затем приказал отвезти меня на трибуны. По пути к зрительским местам меня нагнал один из турнирных распорядителей среднего звена и поинтересовался, нужна ли мне смена оружия прямо сейчас, или это может подождать до завтра. Для вида немного подумав, я сказал, что сегодня тренироваться с турнирным копьем не планирую, так что этот вопрос может подождать до следующего дня. Мой ответ явно порадовал распорядителя. Видимо, в арсеналах арены не было оружия полностью идентичного сломанному, а по турнирному регламенту замена, в случае утраты вооружения, должна быть копией утраченного. И своим ответом я дал организаторам время сделать эту копию в спокойном режиме, а не суетиться и бегать туда-сюда, решая срочную и непредвиденную проблему. Перед тем, как выйти из-под трибунных помещений на трибуну, ненадолго остановился и приготовился к резкой смене освещения, после чего сделал шаг вперед. Как и думал, мое появление в секторе тут же привлекло всеобщее внимание, и это внимание мне было важно отследить. Изменилось ли что-то во взглядах, бросаемых на меня, после устроенного мной представления, или все было зря? Пока шел за служкой к выделенной мне скамье, сохранял равнодушное выражение лица, но на самом деле наблюдал за реакцией окружающих. Возможно, мне показалось, но на меня и правда смотрели несколько иначе, чем ранее. Теперь люди знали, что у меня есть не гипотетические и предполагаемые, а вполне заметные недостатки, такие как излишняя любовь к театральности и боязнь потери лица. И, скорее всего, многие думали, раз есть подобные недостатки, то наверняка есть и другие, а значит этот Рейвен не так силен, как хочет это показать. В принципе, чего-то подобного я и добивался, разыгрывая свой поединок с Такром Бударом. И теперь остается надеяться, что подобное изменение во взглядах на меня отразится на коэффициенте ставок. Конечно, проводя столь долгий бой, я невольно показал некоторые свои возможности, которые не демонстрировал ранее, чем, несомненно, дал много пищи для анализа знатокам поединков. Но подобных знатоков, которые по продемонстрированному мной могли определить мой реальный уровень, не так много. К тому же, не думаю, что они поделятся своими выводами с другими. Каждый стремится заработать больше для себя любимого и не рвется осчастливить незнакомых ему людей. Да и основное влияние на коэффициент ставок оказывают не они, а многотысячная толпа, в которой каждый второй мнит себя непревзойденным специалистом по анализу поединков. Усевшись на предоставленное мне место, упорно делал вид, что не замечаю направленных на меня любопытных взглядов, позволяя тем самым всем желающим разглядывать меня без стеснения. В комнате для переодевания я привел себя в порядок, поправил прическу и сейчас был уверен, что выгляжу, если не на все 100, то на 95 из 100 точно, и впечатление произвожу именно то, которое мне и нужно. А когда ты имеешь дело с малознакомыми людьми, то именно внешнее впечатление – это фундамент того, как эти люди будут к тебе относиться. К тому же, это внимание к моей персоне было не столь долгим. Главный распорядитель объявил следующую пару бойцов, и все развернулись к арене. Мне предстоящий бой тоже был интересен, в первую очередь потому, что именно на его исход он должен был сделать ставку. Я даже немного нервничал, потому как не был полностью уверен в своем анализе возможностей Тайня Квариша. Больше всего меня в нем впечатлило не то, что он управлял в равной степени тремя стихиями, а то, как он владел своим посохом. На 3 полных звезды таланта он, по моему мнению, не дотягивал совсем немного, но на 2,5, пожалуй, тянул уверенно. И этот аспект, вкупе с действительно неплохим для своего ранга арсеналом разнообразных заклинаний, делал его, опять же с моей точки зрения, сильнейшим из оставшихся на бронзовой сетке турнира участником. Сильнейшим после меня, разумеется. Но я наблюдал слишком мало боев в участии Тайня и был не полностью уверен в своих выводах. Да и бой – это всегда бой, в нем по определению имеется элемент непредсказуемости. Есть множество примеров, когда проигрывают и самые надежные фавориты. Это в себе и в ранении я был уверен почти на 100%, а вот Тайнь Квариш у меня подобной уверенности не вызывал. И, тем не менее, я рискнул и поставил на него свои деньги. Отчего сейчас мысленно ругал себя за проявленную жадность и немного нервничал, наблюдая за разворачивающимся на песке поединком. Макс-самоучка сражался с классическим мечником, и этот мечник показывал себя неплохим бойцом с упором на скорость и пластику, а не на силу и выносливость. Пожалуй, для мага бронзы это был довольно неприятный соперник, особенно с учетом ограниченного пространства самой арены. Но, к моему облегчению, Тайнь Квариш явно знал, что противопоставить подобному противнику. Он с помощью заклинаний, бьющих по площади, лишил своего оппонента маневра, а затем вынудил того на неподготовленную атаку, чем и воспользовался, проведя стремительный контрвыпад и завершив поединок одним ударом. У продемонстрированной Тайнем манеры боя правда был и один, но очень существенный недостаток, можно сказать, критический. К концу поединка его ядро наверняка было близко к истощению, так как массовые заклинания требуют для реализации просто прорву энергии. Если бы мечник был поумнее, то мог попытаться затянуть бой, а затем взять мага практически голыми руками, так как даже магическое истощение ядра приводит также и к физической усталости. Но не догадался и проиграл. А если бы догадался, за время этого поединка я буквально кожей ощущал, как были близки мои денежки к тому, чтобы уплыть в чьи-то чужие руки. Когда распорядитель объявлял Тайня Квариша победителем, я был сосредоточен на том, чтобы не показать окружающим своего внутреннего облегчения. Терять деньги мне никогда не нравилось. Одно дело, расходы на нужные вещи, в этом вопросе я никогда не страдал излишней жадностью, и совсем другое, это финансовые потери из-за желания получить побольше золота. Мой взгляд упал на сидящую в 3 рядах передо мной Парви Малик, и потому, как была напряжена спина девушки, понял, что она заметно нервничает. Это вызвало непроизвольную улыбку на моем лице, потому как любимица публики нервничала не зря. Ее стиль боя мало подходил для противостояния магу, специализирующемуся на массовых заклинаниях. В основе стиля Парви лежал напор и прекрасно отработанные блоки. И то как раз легко контрилось ударами по площади. Судя по реакции красавицы, она это прекрасно понимала и явно не желала в следующем туре встретиться именно с магом 3 стихий. Впрочем, по быстрому взгляду, который она бросила на меня, со мной она желает пересечься в бою еще меньше. Думаю, девушка сама понимала, что прошла несколько дальше, чем могла рассчитывать, исходя из ее реальных умений, и от этого нервничала еще больше. Подняв взгляд, увидел проплывающую на недосягаемой высоте дневную сестру и вознес ей молитву, чтобы в следующем туре руки главного распорядителя свели между собой именно Паравейквариша. А вдруг сбудется, насколько я помнил, Дайрин благосклонно относилась к тем, кто был избран ее сестрой, что было верным и в обратном случае. Так что, возможно, моя молитва будет все же услышана. Мысли о двух небесных сестрах развернули мой разум в иную сторону. Я так и не решил проблему с неудовольствием отголоска Сигуны. А это была не та проблема, от которой можно просто так отмахнуться. И хорошо бы решить ее пораньше. Но, несмотря на то, что теоретически я примерно представлял, как заслужить прощение ночной сестры, как это воплотить на практике без больших рисков, убытков или временных потерь пока не представлял. Самый простой путь снять неудовольствие ночной сестры – это нанести формальное оскорбление символу Антариса. Но символу неформальному, типа чьего-то рисунка на стене, а символу истинному, к примеру, солнечному алтарю в храме Триеса. Но подобный поступок я искренне считал чрезмерным риском и хотел найти какое-то иное решение проблемы. Беда в том, что не находил, а все иные пути, которые могли бы изменить отношение Сигуны ко мне, были на порядке сложнее, как, к примеру, паломничество по пяти алтарям тени. Нет, когда-нибудь я эти пять алтарей так и так посещу, хотя бы в рамках выданного мне квестерами личного задания. Но это требует времени и времени немалого, а мне хотелось снять этот дебаф побыстрее и получить доступ к заклинаниям тени. Меня настолько захватили эти мысли, что следующий поединок я наблюдал, что называется, с полузакрытыми глазами. И, наверное, зря, так как в нем победил вовсе не тот боец, которого я считал сильнее. Но это было не очень важно, так как помимо Квариша и частично порвив бронзовой сетки турнира для меня сложных противников не осталось. Мой взгляд плавно перетекал с Дайрин на арену и обратно, словно следуя за мыслями. И в один из таких переходов я заметил то, на что должен был обратить внимание давно, а именно на посох, который держал в руках главный распорядитель, и которым он благословлял начало каждого боя. На вершине этого посоха и то сияние, которое от него исходило, все это явно указывало, что данный артефакт был посвящен Антарису. И если это не просто артефакт, а артефакт истинно благословленный, то есть несущий в себе память о том времени, когда боги еще не пали, то у меня тут же созрел план, как избавиться от неудовольствия Сигуны. Правда, для этого мне надо выиграть турнир, но я и так собирался это сделать, так что из общих планов моя задумка не выбивалась. Осталось только узнать, истинно благословленный артефакт света в руках распорядителя или просто людская поделка, пусть и очень могущественная. Выяснить подобную деталь на самом деле обычно не так легко, если обладатель артефакта сам не желает что-то показать. Но в моем случае, из-за полученного мною сродства со светом, данный вопрос решался довольно просто. При следующей жеребьевке мне надо встать поближе к главному распорядителю и потянуться к его артефакту. И если свет в нем не рукотворный, а благословленный, то он отзовется на мое сродство. Пока я размышлял на эту тему, закончился еще один поединок, завершивший на сегодня бои бронзовой сетки. После совсем небольшого перерыва, за который я успел только попросить служку принести мне кувшин морса, распорядитель объявил о старте поединка в стали. Это объявление вызвало на трибунах заметное оживление. Многие сегодня пришли на арену именно за этим зрелищем, и мне было подобное вполне понятно. Потому как, чем выше ранг ядра участников, тем более разнообразны применяемые в боях приемы, заклинания, стили. Следовательно, с точки зрелищности такие поединки были более привлекательны для основной массы зрителей. Мне же эти бои были не столь интересны, как большинству сидящих на трибунах, по той причине, что противники на стальной сетке подобрались очень равные. Опять же, с точки зрения зрелищности и непредсказуемости это было для турнира хорошо, даже великолепно. Но я искал возможности безопасных ставок, и для меня данный факт был скорее разочаровывающим, потому как я так и не рискнул выделить кого-то из бойцов и поставить на него свои деньги. Даже считающийся фаворитом стальной сетки флотский офицер и тот не произвел на меня сильного впечатления. Он выделялся скорее опытом реальных боев, чем какими-то уникальными навыками или заклинаниями. Да, реальный опыт – это совсем немало, и флотский пока выигрывал, но ни одна из его побед не была, что называется, уверенной. Победил он и в этот раз, причем победил, получив достаточно серьезную рану, настолько серьезную, что о том, сможет ли он продолжить выступать дальше, представители цеха алхимиков, после длительных совещаний с жрецами Иши, объявили только через полчаса. В итоге вынесли вердикт, что сможет, и это вызвало бурную и продолжительную овацию трибун. Я же со своего места оценил полученную флотским рану, как серьезную. Уверен, алхимикам пришлось изрядно тряхнуть своими запасами и использовать очень редкие и дорогие препараты, чтобы поставить бойца на ноги в столь короткий срок. Да и то, без помощи адептов Иши даже у столь влиятельного цеха не получилось бы залечить перерубленную ключицу, сломанное плечо и широкую рану на боку менее чем за сутки. После такого я окончательно уверился, что флотский офицер не ведет никаких игр с занижением своих возможностей, чтобы, подобно мне, заработать на ставках. Судя по всему, он в каждом из своих поединков выкладывался полностью. Продолжая смотреть за боями стали, я все же надеялся найти темную лошадку, на которую можно было бы поставить без сильного риска. А еще я начал немного нервничать, так как, по моим расчетам, а он должен был появиться рядом уже без малого час назад, но его все не было. Когда поединки стальной сетки дошли до своего экватора, я всерьез задумался над тем, что надо бы пойти и поискать мальчишку. Но не успели эти мысли перейти в действие, как на входе в сектор я заметил знакомую фигуру и с трудом сдержался от заметного вздоха облегчения. Еще до того, как он сел рядом и открыл рот, я уже понимал, что у него все нормально, и ничего страшного не произошло. Помня характер юноши, не стал его расспрашивать ни о чем, просто кивнул, что заметил, что он пришел, этим и ограничился. А он елозил по скамье минуты две, после чего наклонился ко мне и прошептал: «Я тут кое-что узнал, любопытное». Мне это было ясно сразу по его блестящим глазам и немного дерганным жестам. «Этого паренька хлебом не корми, а дай почесать языком. Продолжай». С трудом удержавшись от усмешки, кивнул я. «Стою я, значит, в небольшой очереди к букмекерам, чтобы получить наш выигрыш за победу тайня квариша, и у меня возникает странное ощущение». Паренек пощелкал пальцами в воздухе. «Ну, такое, будто вы что-то упускаете». Я сперва немного напрягся, подумав вначале, а не подкрадывается ли ко мне в толпе убийца. Но это оказалось не так, уже моя очередь подошла, а я все понять не мог, что же не так. Вот вроде все нормально, все как обычно, а интуиция не дает покоя, долбит в макушку: «Ты что-то пропустил». Мне такое ощущение знакомо, и я киваю, показывая тем самым, что понимаю, о чем говорит юноша. И я оказался прав. Помните о моем кузене, который работает здесь на арене? Помню. В общем, мне не зря интуиция подсказывала. Мой кузен стоял в той же очереди, а не узнал я его сразу, так как он замаскировался и даже применил что-то из магии иллюзий. То есть работник арены втайне делает ставки на бои и не желает быть при этом узнанным, уточнил я. Обычно запрета на ставки для работников нет, поясняет он. Но алхимики на время своего турнира, оказывается, ввели запрет на ставки для тех, кто здесь работает. И несмотря на запрет и большой риск, твой кузен все равно делает ставки, и ты же говорил, что он не совсем азартен. Да, все верно, он не азартен, кивает он с еще более довольным видом. И что же тогда его сподвигло на подобное? Мне и правда любопытно. В общем, я показал, что его узнал, и когда мы отошли в сторону, надавил на него. Юноша буквально лучится самодовольством. Он упорно отнекивался, рассказывал какие-то байки, но мне все же удалось вывести его на чистую воду. «Давай к делу, на кого он ставил и почему?» Задал я тот вопрос, который меня во всей этой истории интересовал больше всего. Как и мы, на тайня квариша. Улыбка мальчишки была очень довольной, а я же наоборот мысленно выругался, так как рассчитывал узнать инсайт о каком-то из бойцов, кто прошел мимо моего внимания. А на квариша я и так уже ставил, так что радости и довольства он не разделял. И что же твоего кузена все же сподвигло на эту ставку? Тем не менее он старался, и его надо было поощрить хотя бы своим любопытством, что я и сделал. Оказалось, что мой кузен и тайнь квариш живут на одной улице, буквально через дом. И мальчишка взял театральную паузу, и я опять ему немного подыграл, приподняв брови. И оказывается, квариш вовсе не самоучка, как о нем все думают. Еще полгода назад на него обратил внимание сам Кимси Джан, а он замолчал с таким видом, словно это все объясняло. «Я не местный», наклонив голову, улыбнулся я. «А, да», спохватился юноша. «Кимси Джан, глава магического конклава Триеса, маг Авалониевого ранга, обратил внимание, это значит взял в ученики, уточняю я, Это бы объяснило великолепную технику исполнения заклинаний Кваришин. Да, взял в ученики, но сделал это тайно. Тайно? Зачем такие сложности? Не очень понял я. Ким Сиджан учит Квариши бесплатно, и если об этом узнают другие его ученики, которые в основном из очень богатых и влиятельных семей, которые платят очень большие деньги, чтобы учиться у такого мастера, подхватил я, то получится очень неудобно. Как заведенный болванчик принялся кивать Аун, радуясь, что его понимают. Ты поэтому задержался, ничего больше не произошло, уточнил я на всякий случай. Мой разговор с кузеном был долгим, он очень не хотел делиться тем, что знает, кивнул мальчишка. Но когда он узнал, что я и так ставил на тайне, он все рассказал. Юноша отвел взгляд от боя, происходящего на арене, и посмотрел на меня с еще большим уважением, чем обычно. «Мастер, как вы поняли реальные возможности тайня Квариша?» «Опыт», — ответил я односложно. «Мастер, мы же будем продолжать ставить на тайня Квариша». Увидев мой кивок, юноша продолжил. «И мне не следует никому рассказывать о том, что удалось сегодня узнать». «Верно», — снова кивнул я, но затем поднял указательный палец вверх и продолжил, за одним исключением. «Исключением?» — не понял меня Аун. Но так как я не пояснил, то он задумался почти на полминуты, затем его глаза блеснули, и он затараторил скороговоркой. «Исключение – это если жребий сведет тайня Квариша с вами, мастер, я ведь прав, именно. И когда такое произойдет, ты, стоя в очереди к букмекерам, наоборот по страшному секрету поделишься этой информацией с тем, кто стоит рядом. Это будет не очень красиво», – сморщил нос мальчишка, которому мои слова пришлись не по душе. «Ты обещал кузену, что будешь держать рот на замке?» – спросил я. «Рот на замке?» Вместо ответа он сильно удивился тому, что я сказал, но затем он понял значение фразы и расплылся в улыбке. «Нет, о моем молчании по поводу ученичества Квариша речи не шло. Я только обещал не говорить его начальству и представителям цеха алхимиков, что он делает ставки. Ничего более. Тогда не понимаю, что тебе не нравится в моем предложении». Пожимаю плечами. «Ну, это просто некрасиво. Тайнь не богатей, он обычный служащий не самой высокой ступени. Ему повезло найти мудрого, опытного и уважаемого наставника, и если его тайное обучение раскроется, это может ему поломать жизнь. Если бы не память будущего, я бы, скорее всего, согласился в данном случае с Ауном. Но прямой телепорт из Триеса в Дитран стоит просто космических денег, и мне нужна каждая медная, которую я смогу выжить. Поэтому я поворачиваюсь всем корпусом к юноше, окидываю его внимательным изучающим взглядом и спрашиваю: «А ты точно из рода торговцев?» «Я», — вскинулся был Аун, но, поняв смысл моего вопроса, замолчал, грустно вздохнул, и его плечи опустились. «Тебе не нужны деньги?» — продолжаю давить я. «Нужны, на свадьбу, очень. Так что для тебя важнее, твое счастье или неудача того, кого ты практически не знаешь?» «Я не знаю». Паренек явно потерялся, и я могу его понять. Он еще молод, и, несмотря на то, что рос в семье торговца, где прибыль – это все, юноша сохранил остатки совести. Мне самому подобный план не нравится, он, словно наждачкой по коже, оставляет след на моей душе. Но чем раньше я попаду в Пятиграде, тем выше мой шанс на конечный успех. В прошлый раз я сломал себя, переступая через свои принципы и свою совесть. В этот раз я не желаю подобного, и не только потому, что мне так жалко себя любимого, хотя и не без этого. Основная причина в том, что я искренне считаю, что в сломанном состоянии мне не под силу выполнить основную задачу и остановить вторжение. Может, это иллюзия, своеобразная проекция страха потерять себя, но у меня где-то очень глубоко в душе есть полная уверенность, что эта мысль верна, и мой духовный слом равен окончательному поражению. Мне не хочется рушить жизнь этому мало мне знакомому магу, я не получу от этого никакой радости. Но, в отличие от убийства мастера по камню ради получения доступа к артефакту с возможно истинной руной, данный поступок я считаю приемлемым. Да, меня будет немного мучить совесть, но сон я не потеряю. Аун, в моем голосе проскальзывают скучающие нотки. Как считаешь, хороший учитель должен поддерживать своего ученика в трудную минуту? Да, ведь учитель – это духовный отец, выпалил заученное с детства юноша. Ты называл Кима Сиджана хорошим учителем. Продолжаю гнуть свою линию. И если он таковым является, то, если раскроется, что у него есть тайный ученик, он не бросит Тайня. А если бросит, дернул плечами Аун, то значит это не тот учитель, который нужен Тайню Кваришу. Мои слова полностью укладываются в канву основной философии Востока Айнаи, кажется, нашли отклик в сидящем рядом мальчишке. А если Ким Си Джан считает Квариша достойным учеником, то ни за что не отвернется от него из-за такой мелочи. Мелочи, взвился Аун, но я его заткнул резким жестом. Именно мелочи, потому как раскрытие того, чьим учеником является Квариш, ударит не по юному магу, а по его учителю, и доставит неприятности не Тайню, а главе магического конклава. Это же он учит какого-то бедняка бесплатно. Я понизил голос до шепота. Как считаешь, Ким Си Джан достаточно могущественный и силен, чтобы справиться с подобными проблемами и урезонить недовольство платных учеников и их семей? Достаточно, кивает мальчишка, и его взгляд немного проясняется. Поэтому, начал я и замолчал, не сводя глаз с Ауна. Хорошо, мастер, вы меня убедили. Юноша не в восторге, но я нашел те слова, которые успокоили его совесть. Если жребий сведет вас с Кваришем, я расскажу о том, кто его учитель. Не если, а когда. Поправляю мальчишку. Сейчас я в очередной раз добился своего, но радости по этому поводу не испытываю. Глава 19. Магические светильники, установленные цехом алхимиков, сегодня пригодились. Как ни старались организаторы уменьшить паузы между боями, но из-за примерно равных по силе противников, поединки неминуемо затянулись до глубокого вечера, и последние два боя проходили уже после заката, под светом сигуны и артефактных софитов. Изменение освещения внесло определенное разнообразие и послужило причиной победы бойца, который, как и я, специализировался на магии молнии. Его разряды искры своими вспышками дезориентировали противника, и это небольшое преимущество послужило тем камушком, который перевесил равный ход боя. Если бы данный поединок проходил при свете дня, то он вполне мог сложиться совсем иначе. Перед официальным завершением 1/8 турнира главный распорядитель объявил, что с завтрашнего дня непосредственно перед началом боев и сразу после жеребьевки цех алхимиков будет проводить аукционную распродажу. Прямо здесь на арене. И каждый зритель может принять участие в этом аукционе. Вот в чем, а в торговой смекалке цех алхимиков на голову превосходил другие великие цеха и оставлял позади даже многие знаменитые торговые гильдии. Уверен, этот растянувшийся на несколько дней аукцион не только отобьет все расходы алхимиков на организацию турнира, но и выведет их в хорошую прибыль. Все же Триес хоть и большой город по местным меркам, но далеко не центр мира. И, в отличие от Пятиградья, многие реагенты, составы и пилюли, распространенные в других частях Айна, здесь многократно более дорогие и дефицитны. Упоминание об эликсирах и прочей алхимии натолкнуло на мысль, что, возможно, мне стоило бы пробежаться по лавкам Триеса и посмотреть, нет ли в них чего-то интересного и любопытного. До этого я такие мысли гнал в сторону, потому как не хотел, что называется, теребить душу. Я себя знаю, и одним посмотреть отделаться мне будет очень тяжело. Точно захочется что-то купить, а это лишние траты. Траты, которых пока мне стоит всячески избегать, так как я не знаю, какой точно суммой буду обладать по завершению турнира. И, следовательно, любые покупки могут в итоге привести к тому, что мне не хватит золота на прямой телепорт из Триеса в Дейтран. А раз так, то придется минимизировать расходы и прыгать несколько раз и не так далеко, а в этом были свои риски, которых я хотел избежать. В теории портальная сеть Айна удивительно удобная штука. Даже на Земле мы не пришли к технологиям, которые позволяли бы переместиться через полконтинента почти мгновенно. Но чем больше фактов ты узнаешь об этих порталах, тем все менее радужным тебе кажется эта магическая технология. Во-первых, все порталы – это дары богов, и местные маги их строить сами не умеют. То есть вся сеть была создана еще до падения, и ни одного нового портала за 2000 лет на Айне не появилось. За одним полуисключением, когда цех артефакторов смог достроить одни незавершенные врата, но на это у них ушло более 3 столетия и неизвестно сколько ресурсов. Во-вторых, согласно мифам, до падения портальную сеть поддерживал своим благословением Сундбат, бог странствий. И когда его не стало, то напитывать врата энергией пришлось людям. А эти портальные врата жрут просто прорву маны, что делает их использование очень дорогим. В-третьих, цена за пользование портальными вратами тем дороже, чем дальше дистанция перехода. Также цена зависит от массы, объема и энергетики того, кто переход совершает. И если с массой и объемом все понятно интуитивно, то с энергетикой несколько сложнее, хотя и основано на той же логике. Грубо говоря, чем больше у тебя потенциальной энергии, тем больше маны тратится вратами на твое перемещение. Этот аспект приводит к тому, что переход между вратами людей одной массы, но стоящих на разных рангах спирали, будет стоить сильно по-разному, что создает некий парадокс, из-за которого добравшиеся до легендарного витка и явно очень небедные люди практически не пользуются портальной сетью. Не пользуются, потому как даже для столь обеспеченных людей эти переходы становятся просто непомерно дорогими. А если учесть, что чем больше у тебя артефактов и чем они сильнее, тем, следовательно, в них больше потенциальной энергии, что приводит к еще большему потреблению маны вратами, то ценник за пользование портальной сетью на легендарных рангах улетает куда-то на орбиту Сигуны. Прошлый я знал только одну организацию, которая могла позволить себе переходы группы уровня Мифрила по портальной сети на большие расстояния, паладины Антариса. Но даже они вратами пользовались только в случае реального кризиса. Конечно, во всем бывают исключения, и иногда, очень редко, но если того требовали обстоятельства, стоящие на легендарном витке прибегали к помощи врат. Стоило им это огромных денег, но бывают ситуации, когда время дороже любых затрат. Эти затраты можно было сильно сократить, если перемещаться не сразу на огромные расстояния, а совершать меньшие переходы. В таком случае цена часто падала кратно, но у этого метода экономии был существенный недостаток. Каждый раз, когда человек совершал переход, его аура и ядро получали так называемый пространственный заряд. И пока этот заряд не рассасывался, пройти снова через врата человек не мог. Портал его банально не пропускал. У каждого время рассасывания разное. У кого-то сутки, у кого-то счет идет на недели. Что касается меня, то в прошлом цикле мое время составляло ровно 25 часов. То есть я мог бы сократить свои затраты в обмен на время, прыгнув в Диетран не за один раз, а за несколько. Но это нежелательно. И дело тут не во временных потерях, а в том, что после каждого перехода мне пришлось бы более чем сутки проводить в ожидании сброса пространственного заряда в незнакомых городах. И вот этого мне хотелось бы избежать всеми силами, так как я не против приключений, но приключений на моих условиях, а не навязанных судьбой. И я рассчитывал как можно быстрее оказаться по ту сторону Великого Хребта, в местах, которые знал благодаря памяти будущего. Сейчас всех моих наличных средств, с учетом моего бронзового ранга и имеющихся в наличии артефактов, едва хватало, чтобы покрыть вратами примерно половину нужного мне расстояния за раз. В принципе, я уже сейчас мог бы в три прыжка оказаться по ту сторону Великого Хребта, и на это моих средств сейчас достаточно. Но, по ту сторону Великого Хребта, это все равно еще более 1500 километров до Диетрана. И к тому же я планирую повысить ранг перед переходом, что еще увеличит цену перемещения. Поэтому деньги мне очень нужны. Мне надо минимум удвоить капитал до завершения турнира, а лучше утроить, чтобы иметь хоть какой-то денежный запас. Если выгорит со ставками на тайник вариша, то я этот финансовый вопрос закрою. А если не выгорит, если что-то пойдет не так, я не могу рисковать и тратить сейчас деньги даже на качественное снаряжение. Минимальный набор необходимого и так уже есть, а лавки и магазинчики никуда от меня не убегут. Мои размышления были прерваны Ауном, у которого утробно заурчало в животе, после чего мальчишка сказал, что неплохо бы поесть, а то с самого утра во рту ни крошки не было. И в этом я был с ним полностью согласен, потому как мой живот подавал аналогичные сигналы. Подождав, пока основная масса зрителей рассосется, мы спокойно и без толчей покинули арену. Спускаясь по лестнице к центральной площади, Аун оценил огромную толпу народу внизу, спешащую по своим делам. Сегодня был аншлаг, в нижних дешевых секторах люди даже стояли, так как им не хватило мест. Голос паренька слегка задумчив. Большинство из этих людей, как и мы, следило за боями весь день. Ты намекаешь, что сейчас будет трудно найти свободное место в каком-нибудь кабаке или корчме, уточнил я. Да, подтверждает мою догадку Аун. Я, конечно, знаю несколько не очень популярных мест, но там и кормят не то чтобы вкусно. И что ты предлагаешь? В доме у нас остался один сыр, в моем голосе мелькнуло недовольство. Зайдем на рынок, купим продукты и приготовим их дома, тем более рынок нам по пути. Солнце уже зашло, пожал плечами, большинство рыночных рядов уже закрыты. Закрыты уличные лотки, но магазинчики еще работают. поправил меня юноша. Мне не хотелось сегодня заниматься готовкой, но он сказал, что приготовит ужин по семейному рецепту и тем самым убедил меня в своей правоте. Этому убеждению помогло то, что все кабаки и забегаловки на нашем пути были полны народу. Когда мы вышли на рыночную площадь, то большинство рядов были уже пусты, а те, что не пустовали, так только потому, что их хозяева еще не успели полностью свернуться и сейчас были заняты именно этим, а не торговлей. Но зрелище пустых прилавков и лотков совсем не расстроило Ауна. Юноша уверенным шагом пересек площадь и постучал в одну из дверей, казалось, уже закрытого магазинчика. «Да», — донесся из-за двери не очень довольный женский голос. «Аджун Малари, это Аун, сын Ляа Дуаня. Прошу прощения за беспокойство, но вы знаете, какая толпа сегодня была на арене, а этот юнец неплохо играет своим голосом, вызывая сочувствие. Вы еще не убрали свои знаменитые баклажаны в погреб, понимаете, я хотел угостить своего гостя, Рывина из Сиэтла, семейным рецептом жареных баклажанов в кисло-сладком соусе. И я понимаю, что солнце уже зашло, но не могли бы вы?» Вместо ответа за дверью лязгнул запор, и мальчишку впустили внутрь. После чего не прошло и трех минут, как он вышел из лавки с небольшой корзиной в руках и невероятно довольным выражением на лице. Глубоко раскланиваясь, Аун попрощался с хозяйкой лавки и, кивнув мне, поспешил к следующей двери. «Аджос Сигармень, это Аун, сын Ляа Дуаня». В этом уже закрывающемся магазинчике паренек разжился приправами, луком и чесноком. После чего, пропустив три лавки, он снова повторил свою историю уже другому торговцу, и его корзинка пополнилась свежими овощами. Причем он не только умудрялся покупать, когда лавки по сути закрылись, но и выбивал себе пусть небольшую, но скидку перед тем, как оплатить покупку. Обойдя таким образом в общей сложности пять магазинчиков, Аун развернулся ко мне и с широкой улыбкой похлопал по полной продукта в корзине. «Конечно, вышло немного дольше, чем обычный поход на рынок, но у нас все есть для отличного ужина». «Хорошо, когда всех знаешь», — усмехнулся я в ответ. «Триес, город большой», — надулся от чувства собственной значимости юнец, «но я в нем родился и бегал по этим лавкам, когда еще был вот таким». Он указал ладонью себе по пояс, о чем я и говорю. Киваю мальчишке и после того, как у меня вновь заурчало в животе, спрашиваю: «Значит, у нас на ужин баклажаны в кисло-сладком соусе?» «Да». «А ты точно справишься с их приготовлением?» «На всякий случай уточняю я. Последние два года у нас в доме готовил именно я». В голосе юноши чувствуется уверенность. «Вначале я возьму». Как только он произнес эти слова, я понял, как ошибся, задав свой вопрос. Теперь его будет не заткнуть. Пока он во всех деталях не расскажет о рецепте и о том, как будет готовить, он не остановится. И с каждым его словом, с каждым пояснением мой рот наполнялся слюной, а желудок урчал все требовательнее. Затем я мелко нарежу лук. Мы уже почти покинули рыночную площадь, а мальчишка не добрался даже до середины рецепта, как я услышал за спиной окрик: «Господин Дуань, нарежу лук колечками». Не замечая окрика, продолжает говорить он, не останавливаясь: «Господин Дуань». Но и в этот раз юноша даже не обернулся, поглощенный своим рассказом. «Чеснок надо растереть». «Это не тебя зовут?» — прервал я паренька и указал за спину. «Господин Дуань», — вновь прокричал, обращаясь к нам, пожилой мужчина, стоящий в дверях винной лавки. В этот раз он услышал, вздрогнул всем телом, но быстро пришел в себя, пояснив: «Никак не привыкну, что господин Дуань, это теперь я, после смерти отца». Сказав это, юноша развернулся к кричащему, и на его лице появилась дежурная вежливая улыбка. «Аджос Сивали, чем обязан?» «Господин Дуань, не могли бы вы подойти, а то мои колени сегодня особенно ленивы и на каждый мой шаг сильно ноют». Пожимаю плечами, что он воспринимает как мое согласие, и мы подходим к винной лавке. Ее хозяин вежливым жестом приглашает нас зайти, при этом его походка немного шаркающая, видимо, и правда у него болят колени. «Господин Дуань», — заходя за прилавок, произносит Вали: «я приношу свои глубочайшие извинения», — и этот мужчина раза в три старше Ауна низко кланяется мальчишке. Юноша уже было открыл рот, видимо, собираясь спросить, чем вызвано такое странное поведение старшего собеседника, но получил от меня болезненный тычок ладонью в бок и вместо вопроса остался молчаливым. «Господин Дуань, вы не один раз посещали мою лавку». По какой-то причине в голосе лавочника до сих пор сквозят виноватые нотки. «С моим отцом, да, посещал, с трудом расцепив сжатые от боли зубы, произносит юноша. Да, ваш отец, да хранит его душу Элая, был моим постоянным клиентом, кивает лавочник, который, видимо, гримасу на лице Ауна прочитал, как боль от воспоминания об отце. Не хотел вам напоминать о вашей утрате, но у моей лавки есть традиция. При этих словах спина старого торговца вином распрямилась. При покупке более 4 амфор крепленого вина, мы дарим в подарок такому покупателю бутылочку цветов заката. При этих словах на прилавок ставится бутылка явно дорогого вина, одно из лучших молодых вин Триеса. Кивает он, лучшие. Поправляет его лавочник. Да, я припоминаю эту традицию. Юноша полностью пришел в себя, а он также, как и я, не понимает, зачем его позвали, и о чем разговор, но как истинный торговец мальчишка делает вид, что ситуация полностью под его контролем, и я о ней не забыл. Подняв палец вверх, лавочник, шаркая, обошел прилавок и вручил бутылку молодого вина в руки Ауна. И еще раз приношу свои извинения. 4 дня назад ваш заказ принял мой молодой племянник. Лицо лавочника скривилось при этих словах. Удивительный распис, витающий в облаках молодой человек. И он забыл передать вашему курьеру нашу благодарность за столь щедрый заказ. На 6 амфор сразу. Примите это вино из моих рук, как и глубочайшие извинения за моего племянника, который не сделал это вовремя. Сказать, что я что-то понимаю, было бы абсолютной ложью. 4 дня назад он постоянно был рядом со мной и точно не делал никаких заказов, тем более в винной лавке, тем более столь больших заказов на более чем 40 литров крепкого вина. Таким количеством спиртного можно свалить с ног десятка 2 матерых мужиков. Да и денег подобные амфоры, что стоят в этой лавке вдоль стен, стоят немало, а я не помню, чтобы он так тратился. 4 дня назад, медленно растягивая слова, произносит юноша, 6 амфор крепленого вина. Да, с улыбкой ответил ему лавочник, который явно повеселел после того, как он принял бутылку цветов заката из его рук. Все верно, 6 амфор. Догадка сверкающим разрядом взрывается в моей голове, и я обращаюсь к Ауну, словно вспоминая. Это, наверное, тот заказ, который ты попросил доставить в порт. Мальчишка смотрит на меня, явно не понимая, о чем речь, и я добавляю, это в тот день было, когда еще пожар случился. Да, в тот день, именно заказ в порт, кивая головой, словно заведенная игрушка, подтверждает мои слова торговец вином. Племяннику даже пришлось самому брать тележку и везти заказ туда, так как было уже поздно, и он не смог найти грузчиков, и тяжело вздохнув, добавляет, или был слишком жаден, чтобы тратиться на них. Рот у нас снова раскрывается, но я быстрее, развернув мальчишку на месте, выталкиваю его из лавки и, кланяясь пожилому торговцу, с извинением в голосе проговариваю. Рад, что это недоразумение разрешилось, но, Аджос Сивали, прошу нас извинить, мы очень спешим. До свидания. Понимаю, что это не очень вежливо, но мне сейчас не до соблюдения этикета. Прежде чем старик успевает что-то сказать, я сам выскакиваю из лавки, подхватываю Ауна за воротник и толкаю его вперед. Пошли, никаких вопросов, ни здесь, ни на людях. Прохожих в это время немного, но они есть. Но я никакого заказа не делал. Мастер Ривен, клянусь памятью своего отца, я не заказывал здесь ничего. Лепечет он, замолчи, шиплю я на него. Все вопросы потом. Дома, глава 20. До дома мы дошли спокойно и в молчании. Точнее, он порывался начать разговор, но я его каждый раз прерывал резким жестом.